Нас выследили, взорвали лодку. Все наши погибли, одна я уцелела». В ее глазах блеснули слезы, но она тут же взяла себя в руки. «Здесь нельзя оставаться, я думаю, теперь они знают об этом тайном пути. Скоро здесь будут слуги Деймов. Придется уходить вместе, если ты не из них». Она все еще сомневалась. Роман не знал, что собой представляет тайный путь, о котором она говорила. Скорее всего, она приняла его за кого-то другого. Это не имело сейчас никакого значения. Ему было все равно, куда идти. Из этого грота без дыхательного аппарата не выбраться. Озеро слишком глубоко, и подводный проход, по которому я приплыл, не пройти второй раз. Не хватит воздуха в легких. Придется тебе плыть одной. Моим дыхательным аппаратом можно пользоваться по очереди. Понадобится всего несколько вздохов. Я хорошо знаю этот путь. Он удивился, что ему самому в голову не пришла такая простая мысль. «Может быть, ты хоть скажешь, как тебя зовут?» Девушка усмехнулась. «Надо было спрашивать раньше, прежде чем...» Она замолчала, глянула выжидающе ему в лицо. Потом все же ответила. «Меня зовут Элия». Какое-то время Элия уверенно выбирала путь среди бесчисленных пересечений подземных штреков. В своих одиноких странствиях по роднику Роман никогда не забирался так далеко, и эта часть подземного лабиринта была ему совершенно незнакома. Судя по компасу, они находились в западной части острова и приближались к берегу. Штреки опускались все глубже, и Роман понял, что над их головами уже плещутся ядовитые волны океана. Странно, что за все эти годы вода не смогла пробиться в заброшенные штольни и не затопила их. Они шли сосредоточенно, целеустремленно, почти не разговаривая. Все самое главное было сказано еще у озера, и сейчас, когда конкретное действие, необходимость найти выход из подземного лабиринта, подавило на время его мучительные раздумья, он не хотел снова к ним возвращаться и был благодарен девушке за то, что она отложила все свои многочисленные и вполне естественные вопросы. По подсчетам Романа, они прошли уже не менее 5 километров. Неужели здесь есть подземный проход к архипелагу? До него не менее 100 километров. Им никогда не одолеть пешком по подземным выработкам такое расстояние. О какой двери в таком случае все время говорит Элия? Пора разобраться в этом подробней. Он нагнал девушку и только теперь заметил, что она держалась из последних сил. Нужно сделать привал. Нет, мы не можем терять время, стражи никогда не ждут дольше положенного. Мы должны остановиться, передохнуть хотя бы несколько минут, иначе ты вообще не сможешь идти. Ну, пожалуйста, Элия. Он осторожно, но настойчиво взял ее за локоть, и девушка подчинилась. Пока она раскладывала прямо на крышке его рюкзака нехитрую снеть из универсальных консервированных завтраков, он решил осмотреть штрек. После встречи с существом, похожим на огненную летучую мышь, он больше не доверял этим подземельям. В нескольких местах он прикладывал ухо к полу и стенам подземных пещер, надеясь уловить едва заметное содрогание почвы или хоть какие-нибудь звуки. Но все было тихо. Когда он вернулся, Элли уже закончила приготовление к завтраку, или, может быть, к обеду. Под землей время идет иначе, и даже часы не могут убедить в том, что утро давно наступило. Девушка в его куртке, майке и импровизированной юбке, наспех сделанной из остатков водолазного костюма, выглядела вполне по-домашнему. Если бы он мог сделать так, чтобы их совместный поход никогда не кончался. Он готов был сейчас отдать все, что угодно, даже свет солнца и запах лугов родной планеты за иллюзию равенства, за некоторую зависимость этой девушки от него, за то, что здесь он может считать себя ничем не отличимым от нее. Хотя знал, химеры, запрятанные в глубинах нашего существа, рано или поздно вырвутся на волю, на какие бы крепкие замки ни старалась запереть их наша воля. Невольный жест, поступок, может быть, интонация голоса. И она догадается, что он не такой, как все, что его психика склеена из другого, нечеловеческого теста, что к ней добавлена чужая воля. Тогда вместо доверия возникнет испуг, а потом ужас и отвращение.